Глава 15. Сан-Франциско, Нью-Холл-стрит, дом 1. Офис главного судмедэксперта. Нина подошла к столу в форме буквы «Г», на котором лежал труп худенькой девушки. Безмолвное напоминание о зверствах Шифра. Тело 16-летней Оливии Бёрч, ярко освещенное хирургическими лампами, покоилась на металлической столешнице. Имя убитой выяснил детектив Ральф Колтон из полиции Сан-Франциско. Он встал у стола справа от Нины, а Уэйд, пристально на нее взглянув, слева. «Может, вам лучше выйти?» — спросил профайлер, заметив, что Нина дрожит. Она, конечно, не призналась, что при виде мертвой девушки вспомнила, как сама когда-то лежала на холодном металле. «Здесь зябко». Нина демонстративно потерла ладони друг от друга и пресекла дальнейшие вопросы натужной шуткой, холодно, как в морге. Их привели в секционную, когда вскрытие уже началось, о чем Уэйд сообщил Нине с нескрываемой досадой. Он хотел бы присутствовать с самого начала, однако процедуру ускорили из-за срочности расследования. И хотя Колтон ввел новоприбывших в курс дела, Уэйд все равно сердился. Особенно его огорчал тот факт, что 3 круглых ожога на спине у жертвы пришлось изучать на экране мобильника. «Боюсь, температурой в помещении ничего не поделать», — обратился к Нине доктор Дональд Фонг, помощник судмедэксперта. Доктор был низеньким и коренастым. Черные волосы убраны под медицинскую шапочку, белоснежную под стать халату. Его рот и нос скрывала хирургическая маска, а темные глаза сверкали из-за прозрачного пластикового щитка, прикрывавшего лицо сверху донизу. «Все в порядке, не волнуйтесь», — Нина уже пожалела, что притворилась озябшей. Фонг коротко кивнул ей и перешел к делу. «Я читал отчет по аутопсии девушки из Вашингтона. У новой жертвы мы не нашли никаких посланий ни на теле, ни внутри». «А в животе смотрели?» — уточнил Уэйд. «Может, она проглотила записку?» «Желудок пуст», — Фонг развел руками. «Она вообще довольно долго ничего не ела». «Такова жизнь бездомных», — вздохнул Колтон. Патрульный, опознавший жертву, периодически встречал ее на улице. Каждый раз он передавал ее в службу опеки, но девушка снова убегала. Нина переглянулась с Уэйдом. Вот и нашлась связь между убитыми. «Все жертвы Шифра — девушки-подростки, не жившие с биологическими родителями», — подытожил профайлер. «Он ищет овец, отбившихся от стада, слабых девочек, которых некому защитить». «Вот какой меня считает Уэйд», — подумала Нина. «Поэтому и не хотел, чтобы меня приняли в ФБР». Она решила перевести обсуждение в другое русло. «Родителям Оливии уже сообщили?» — Колтон помотал головой. «Пока мы вышли только на бабушку в Окленде, где родителей она не знает, но я уверен, что скоро они сами объявятся, учитывая шумиху в прессе». «Глядите!» — Фонг махнул рукой в нитриловой перчатке. «Похоже, этот зуб был сколот совсем недавно». Надавив ногой на педаль гидравлического подъемника, доктор поднял столешницу на несколько дюймов, чтобы улучшить обзор. Затем он шире раскрыл рот убитой при помощи блестящих металлических распорок и указал на зазубренный край одного из резцов. «Убийца ее ударил?» — предположил Колтон. Фонг помотал головой. «На внутренней поверхности верхней губы повреждений нет. Значит, часть зуба откололи каким-то инструментом». Внезапно Нину осенила догадка. «Можно вас на пару слов?» — обратилась она к Уэйду. Тот вопросительно взглянул на нее и, не проронив ни слова, вышел из комнаты. Как только за ним закрылась дверь, Нина вполголоса затараторила. «Шифр использовал какую-то штуку, чтобы открыть мне рот, вроде ножниц, но без лезвий. Он раздвинул мне челюсти, зафиксировал их, а затем протолкнул в рот кляп. Очередная деталь, затерявшаяся в расселенных памяти, всплыла на поверхность благодаря случайному озарению. Стального стола юной девушки на нем и блестящего инструмента в руках медика оказалось достаточно, чтобы всколыхнуть в подсознании забытый момент. Сколько еще кусочков мозаики таилось во тьме? Кто использует такие инструменты?» «Стоматологи», — Уэйд задумчиво почесал подбородок. «Или отоларингологи», — заметив на лице у Нины недоумение, он пояснил. «Ухо-горло-нос». «И, конечно, судмедэксперты и патологоанатомы», — подхватила Нина. «Нам нужен медик. Но это может быть и медбрат, и ветеринар». Уэйд достал из кармана жужжащий мобильник. «Бакстон», — убедившись, что в коридоре больше никого нет, он включил громкую связь. «У нас тут дурдом какой-то», — послышался усталый голос шефа. «А у вас как обстановка, агент Уэйд?» «Я на вскрытии вместе с агентом Геррерой и детективом Колтоном из местной полиции». Профайлер вкратце изложил выводы доктора Фонга и рассказал о том, что вспомнила Нина. «Есть какие-то подвижки?» «Новый шифр уже гуляет по всему интернету», — проворчал Бакстон. «А кто его запостил в сеть?» По словам агентов из Сан-Франциско, женщина, нашедшая конверт, забыла упомянуть, что сняла весь процесс на видео и выложила на Ютубе, в том числе и стоп-кадр с текстом загадки. Шеф глубоко вздохнул. Патрульный не додумался об этом спросить. Просто записал ее контакт и поместил конверт в пакет и передал улику своему сержанту. Нина не винила полицейского. Он действовал согласно регламенту, который, похоже, нуждался в корректировке. Особенно пункт о том, насколько большой участок нужно огораживать сигнальной лентой. Мусорный бак стоял у главного причала, довольно далеко от места, где нашли труп. Уэйд, похоже, размышлял о том же. В Вашингтоне подозреваемый спланировал, чтобы его послание нашли именно мы, а на этот раз письмо попало в руки случайных прохожих. Может, кто-то запечатлел, как он приклеивал конверт к урне? «Мы уже собираем записи, которые могут относиться к делу». Голос Бакстона из крошечного динамика четко звучал в пустом коридоре. «Параметры поиска обозначены. Детективы находят подходящие видеоматериалы, а наша команда их просматривает. Как только присылают что-то новое, мы изучаем». «Подозреваемый устроил целый спектакль», — заключил Уэйд, «на потеху растущей аудитории». «Если таков был план, то он удался», — признался Бакстон. «Сам Джулиан Зарен влез в гущу событий». Нина видела несколько фильмов с Зареном. Голливудские боевики с его участием отлично показывали себя в прокате. Явно расстроенный Бакстон торопливо поведал. Люди активно комментировали и пересылали друг другу видеозапись той женщины. Но настоящий шквал просмотров случился, когда ее ретвитнул Зарен, актер с 20 миллионами подписчиков. Более того, он пообещал $500,000 тому, кто первым разгадает шифр. Уэйд выругался сквозь зубы. Зарен родился в Сан-Франциско, наверное, он решил таким образом помочь расследованию. Чего бы он там ни хотел, началось настоящее безумие, — Бакстон вздохнул, — как будто у нас и без того мало забот. Теперь каждая диванная ищейка с калькулятором выставляет на публику свои расшифровки, одну, другой нелепее. Мы просто не успеваем все проверить. Возможно, есть и верные решения, но они тонут среди мусора. «А как же наши аналитики?» — поинтересовалась Нина. «Криптоотдел уже в деле?» «Само собой», — раздраженно буркнул шеф. «Как только убедятся, что нашли разгадку, дадут мне знать. Они уже предложили несколько версий, но мы не можем хвататься за первую попавшуюся, пока есть риск свернуть не туда». «Этот парень либо великий стратег, либо чертов везунчик», — заметил Уэйд. «Возня, которую он учинил, сильно мешает нам работать». «Зарен объявил о награде 40 минут назад». «Многие соискатели уже объединились в команды», — поведал Бакстон. «Студенты из Массачусетского, расшифровавшие прошлое послание, постоянно комментируют на страничках подозреваемого. Они называют себя алканавты. Если победят, догадываюсь, куда потратят выигрыш». «А что они пишут шифру?» — спросила Нина. «Что уже к утру взломают его детсадовский код». Уэйд поморщился. «Зря они так. Как человек с больным самолюбием, он захочет поквитаться. Например, сократить время, отведенное на разгадку». «А вот и подходящий момент», — решила Нина. Притворившись, что идея пришла ей в голову только сейчас, она сказала. «Думаю, можно выгадать еще немного времени». Уэйд недоверчиво на нее покосился. Зато в голосе Бакстона прозвучало любопытство. «Что вы предлагаете, агент Геррера?» «Давайте напишем ему сами», — быстро заговорила Нина, дабы обрисовать свой план, прежде чем вмешается Уэйд. «В Фейсбуке, в Твиттере или где-то еще, раз он обращается к нам, то почему бы не вступить с ним в переговоры? По крайней мере, он может сболтнуть лишнее или просыпать виртуальные хлебные крошки, по которым его отследит киберотдел. Если заговорим с ним напрямую, подстегнем его нарциссизм», — тут же возразил Уэйд. Обращаясь к боссу, он пристально глядел на Нину. «К тому же мы его пока плохо знаем. Любое необдуманное слово может его спровоцировать». «Кстати», — перебил Бакстон, — «агент Брэг готов в любой момент отключить все его странички в соцсетях». Мы бы сделали это сразу, но киберотдел решил добавить новый параметр в программу по отслеживанию. Увы, шифр оправдывает свое прозвище. Он умеет запутывать следы. «Значит, сейчас самое время вытащить его в онлайн», — не сдавалась Нина. «Мы уже его игнорировали, и это не сработало. Блокировка аккаунтов тоже вряд ли поможет. Он создаст новые странички, как только мы отключим старые. Он убил уже 2 девушек. Если новая загадка похожа на предыдущую, то через 48...» Она взглянула на часы. «Точнее, через 46 часов мы обнаружим новый труп. Давайте попробуем другой подход. Терять нам нечего». Уэйд сердито зыркнул на нее. Нине это даже польстило. Напарник понял, что с ее мнением нужно считаться. Из потрескивающего динамика раздался вердикт. «Агент Геррера права. Необходим другой подход. Только лучше отправить ему личное сообщение, а не комментарий на страничке. Поручу это кому-нибудь из Куантика. Напишем ему с официального аккаунта, а то он подумает, что это розыгрыш». Нина нащупала подход к шефу. Пора было брать быка за рога. «Сэр, я тоже должна в этом участвовать». «Почему?» — помолчав, проронил Бакстон. «Он на мне зациклен, поэтому не сможет устоять. Он захочет влезть в вашу голову», — перебил ее Уэйд. «Он с удовольствием вас помучит, а нам не нужно, чтобы вас выбили из колеи». «Думаете, он так сильно меня запугает, что я не смогу здравомыслить?» — вспыхнула Нина. «Может, вы и читали мое досье, но совсем меня не знаете». Она шагнула к Уэйду, вторгаясь в его личное пространство. «Меня травили всю жизнь, однако я прекрасно могу за себя постоять». Уэйд отвернулся, чтобы скрыть свои эмоции и, возможно, обдумать услышанное. «Возвращайтесь как можно скорее оба», — прозвучал в тишине голос Бакстона. «Я получил добро на создание постоянной целевой группы по делу шифра. Собираться будем в Куантика, в одной из больших переговорных. Так удобнее с точки зрения логистики и безопасности. Когда приедете, обсудим идею с перепиской. Пусть полиция и агенты из Сан-Франциско расследуют убийство Оливии Бёрч, а наше с вами дело — предотвратить следующее». «Мы вылетим ближайшим прямым рейсом», — пообещал Уэйд, все еще не глядя на Нину. «Раз уж речь зашла о самолетах, — устало продолжил Бакстон, — наши коллеги сопоставляют результаты медэкспертиз обеих жертв и проверяют полетные листы. Мы собираем информацию обо всех пассажирах, которые за последние 3 дня вылетали из аэропортов Рейгана и Далласа». Нина все поняла между строк. Пока списки пассажиров не с чем было сопоставить, разве что с базой данных по преступникам, в которой подозреваемый вряд ли числился. А значит, Бакстон собирал данные, чтобы сравнить с другими списками пассажиров, когда убийца объявится снова. Когда еще одна девушка умрет.